on your arm. Your military, your military. And you turn like peace in your nothing out of war. That's a myth in your friend's face. You're not a passion in the devil, don't you? When you drop your face, don't face. I'm not jacking on your ass. Then you're fucking look around. You're telling you this is paper when you were young. Your military, your military. The guy uniform sits on your arm. Your military, your military. And you try to fix on your dead bomb. Now you play war with real bullets. That's your back in a gun. Never let you have it, and it's never too far. The stars and flavors that made you look back to the enemy. You brought it under, they made you a scapegoat. They carry their dream, they think it's a game, and it always ends up being. Yeah! Yeah! Tattered khaki in foreign mud for the World War cameras and lovers of blood. Rifle with bayonet fixed by his side. His glory permitted, but his life denied! Yeah. yeux. C'est plus facile de se retrouver, de refaire le monde comme si rien n'avait changé. Tout continuera, tout continuera. Tout continuera, tout continuera. Certains bien sûr, certains bien sûr, quittent le navire, pour eux c'est sûr, pas question de rougir, mais nous en bas, on sera toujours là. À gueuler, à en perdre la voix. Tout continuera, tout continuera. Tout continuera. Et si demain, tout s'arrêtait, si l'un des miens venait à nous quitter, c'est l'âme au point, et le cœur serré, qu'avec entrain, tout continuerait. Tout continuera. Continuera. можно стравить брата с братом. Сколько загублено жизни людских, мы привыкли уже к постоянным утратам. Кто-то говорит, что сильно устал среди толпы рабов измельчаться. Слабый уже на колени упал, а мы продолжаем с ним сражаться. Хитрый и сильный проложит дорогу для свершения своих гостых идей. Город этот давно проклят Бога, убивает в нем живущих людей. Город мертвых потерянных душ, город голодный свежатых зверей. И каждый хочет сорвать свой куш, но нас он делает только сильней. Своих друзей, не найду сомнения в их глазах никогда. С ними всегда моя жизнь веселей. Она не уйдет, как земли воды. Пройдут все беды понемногу, истинный путь неизбежим. Мы обязательно найдем свою дорогу. И город этот вместе мы победим. Pensiero e dolore ti tormentano nel giorno. Pensa... Sanctuary. Место три. Чувство мати. Слушай колена. Дайте ми две. Значи ти една. Чувство мати. Слушай колена. Дайте ми две. Значи ти една. 800 калорий. Соевые протеины. Орехи арахиди. Глутамат и соламили. Киселины полиоли. Перцента миллиграмми. Вичитаны этикеты. Энергетическое хототы. Чувство мати. Слушай колена. Дайте ми две. Значи ти една. Чувство мати. Zasrané decka šušťa s papírikmi. Tempo, bubny, rytmy. Rytmy vylíš, rytmy vylíš. Koreniny, vlákniny. Šest percer až nemluví. Zielkoviny, obilniny. Vitaminy, soja, tuky. Posypané sacharitmy. Sezamom a vohnutry. Emulka, to sú tie vody. Epecto a epecto tri. Čo to máte? Slušenky lena. Dajte mi dve. Stačí ti jedna. Čo to máte? Slušenky lena. Dajte mi dve. Stačí ti jedna. Čo to máte? Slušenky lena. Dajte mi dve. Stačí ti jedna. Čo to máte? Slušenky lena. Dajte mi dve. Stačí ti jedna. Kinder, gib fein acht. Wir haben euch etwas mitgebracht. Worüber sollen wir uns freuen?